Глава третья. «Попало!» Николь О'Коннор крутит рукоятку газа своей Тулы. Это очень легкий, сверхпроходимый мотоцикл советского производства, ничуть не хуже последних японских и американских моделей. Николь прибавляет скорость и без труда вылетает на тропу, по которой скачет Моника Макинтайр. Она ранена в ногу. Ее лошади тяжело скакать из-за ящика со стингером. Казалось бы, победа близка, но чтобы взять ее в плен, придется нанести ей еще пару ранений, начав, к примеру, с плеча. Для этого надо хорошенько прицелиться. О том, чтобы поразить ее насмерть, речи не идет. Николь вспоминает то, чему ее учили советские военные инструкторы. При стрельбе ключевую роль играет дыхание. Прицелившись, перестань дышать. Добейся, чтобы рука была неподвижна, тогда и стреляй. Она нажимает на курок. Выстрел. Мотоцикл подпрыгивает. Мишень подвижна, стрелок старается не разить на повал. Все вместе усложняет задачу. Следующие пули свистят у самых ушей всадницы. Моника озирается на скаку и отвечает стрельбой почти что наугад. Только не отставать. Она ранена, ей очень больно. Это мешает ей сосредоточиться для меткой стрельбы. Вокруг них высится захватывающий дух горы Паншера, пронзающие небо вершины, хребты в ожерельях заснеженных троп, прорезанные ущельями извилистых рек. Издали все еще доносятся звуки боя между таджикской конницей и пуштунской пехотой. Николь старается сохранять сосредоточенность. «Было бы куда проще, если бы моей целью было убийство», прицелилась бы ей промеж лопаток, и дело с концом. Она колеблется. Нет, надо взять ее живой и заставить заплатить за все причиненные мне страдания. Я сгною ее в одной из наших тюрем, сохранившихся со сталинских времен. Сталин был мастером применять тотальную изоляцию узников. Они у него не только ничего не видели, не слышали и не нюхали, их еще и сна лишали, чтобы сделать податливее. Она понемногу настигает беглянку. «Скоро я ее догоню. Возьму в плен, запру в камере и заставлю мучиться. Но условия заключения будут учитывать ее особенности. Кажется, она не выносит присутствие других людей. Это наводит на интересную мысль. Я запихну ее в тесную камеру, набитую заключенными. Десяток душ в камере площадью 10 квадратных метров, койки одна над другой». Теснота, от которой некуда деться. Для красоты картины я подсажу ее к мужчинам, уголовникам, чеченцам. Эти сумеют ее обломать. По этой части они большие умельцы. Расстояние между ними неуклонно сокращается. Никуда не денешься, моя беглая королева. Готовься к знакомству с нашей тюрьмой строгого режима. Она тщательно целится, в этот раз с мыслью попасть американке в другую ногу. Но целиться приходится слишком долго. Моника оглядывается и стреляет. Пуля задевает щеку мотоциклистки и оставляет кровавую царапину на ее скуле. Николь трогает пострадавшее место. Повезло. Это даже не рана, кость цела, кожа не в счет. Останется шрам. Велика важность. Погоня по крутым тропам Панджерских гор продолжается. Мотоцикл гонится за лошадью. Техника против животного. Николь посещает новая мысль. Она целится уже не в саму Монику, а в ее лошадь. Более крупную мишень. Она уже готова нажать на курок, но всадница внезапно сворачивает в сторону и исчезает в пещере. Вот ты и попалась. Николь не сомневается, что загонит Монику в тупик. Но к ее огромному удивлению... Пещера оказывается воротами тоннеля, освещенного гирляндами электрических лампочек. Тоннель, прорытый маджахедами. Коридор достаточно широк, чтобы скакать по нему верхом, и длинен, чтобы лошадь не приходилось придерживать. Николь включает фару своего мотоцикла и прибавляет газу. Всадница резко поворачивает влево. Достигнув развилки, Николь уже не видит лошадь. Осталось только облачко пыли. Оно и указывает, куда ей повернуть. Следующая развилка — полноценный перекресток. Вариантов дальнейшего движения целых четыре. Под колесами мотоцикла теперь камень вместо песка. Возможности ориентироваться по облаку пыли или следам конских копыт больше нет. Куда ехать? Николь О'Коннор тормозит, глушит мотор и прислушивается. Ей кажется, что слабый стук копыт доносится справа. Туда она и поворачивает. Стук копыт впереди становится все отчетливее. Туда. Внезапно воцаряется полная тишина. Не иначе забилась в какую-то щель. Николь опять глушит двигатель, слезает с мотоцикла, перезаряжает свой Макаров и крадется по тоннелю на своих двоих. Вот и лошадь, навьюченная ящиком со стингером. Но всаднице след простыл. Николь переступает через пятна крови. Она где-то рядом, приготовилась наброситься на меня из темноты. Николь продолжает красться, ориентируясь по каплям крови на камнях. Потом останавливается и прислушивается. До ее слуха доносится прерывистое дыхание. Она идет на этот звук. Капель крови на камнях все больше. Под ногами опять песок, на нем свежие отпечатки подошв. «Попалась моя овечка! Подкрался волк, чтобы тебя задрать!» Моника поджидает ее в каменном кармане. Стоит там с перекошенным от боли лицом, зажимая ладонью рану на правом бедре. В другой ее руке ходит ходуном револьвер. Если бы у нее остались патроны, она бы уже в меня выстрелила. Женщины смотрят друг на друга. Две пары глаз цвета морской волны и серебристо-серые. Внезапно Моника скашивает глаза куда-то за спину Николь, как будто там кто-то появился. Николь невольно оглядывается, чтобы предупредить атаку потенциального маджахеда. Американка использует подаренную секунду, чтобы зачерпнуть горсть песка. Николь, никого не найдя у себя за спиной, опять поворачивается к ней и получает заряд песка в лицо. Она слепо выпускает в молоко всю обойму. Моника огибает ее и бежит, сильно хромая, к своей лошади, чтобы залезть, превозмогая боль в седло. Лошадь, что есть силы, ударяет копытом по переднему колесу мотоцикла. Николь бежит во весь дух, но поздно. Моника уже уносится галопом по лабиринту тоннелей. На колесе Тулы восьмерка. Мотоцикл стал негоден. Николь со злостью швыряет на камень револьвер. «В следующий раз я уже не стану колебаться. Простите, чеченцы в тесной камере, вам ее не видать». Впредь я буду целиться так, чтобы ее прикончить. Энциклопедия. Соперничество Дюпона и Фурнье. Самая протяженная дуэль в истории Франции происходила при консульстве и при империи. Она длилась 19 лет. Дуэлянтами были гусарский капитан Франсуа Фурнье Сарловес, прозванный в испанскую кампанию «Эль Демонио», и капитан Пьер Дюпон де Элетан. Адъютант генерала Моро. Началось все в 1794 году в Страсбурге. Забияка Фуринье под ничтожным предлогом вызвал на дуэль сильно уступавшего ему силой молодого человека, единственного кормильца многочисленной семьи. Он без труда его одолел и убил, сильно взбудоражив этим город. Тогда Моро приказал своему адъютанту не пускать Фуринье на местный бал. Последний, оскорбленный выдворением, следующим утром вызвал Дюпона де Этана на дуэль на шпагах. То был их первый поэтинок. Дюпон де Этан одержал победу. Он ранил Фурнье Сарловеза. Но тот не признал поражения и объявил кончившийся поединок первым раундом. Через месяц они сошлись опять. В этот раз ранение получил Дюпон де Этан. Соперники заключили соглашение. Каждый раз, оказываясь менее чем в 120 километрах друг от друга, они будут проделывать по половине этого пути и проводить новую дуэль. Никакая отговорка, кроме военной надобности, не принималась. Так они сходились два десятка раз за 19 лет. Поначалу они были заклятыми врагами, но постепенно прониклись друг к другу уважением, сообщали друг другу о своих боевых успехах и о продвижении по службе. В 1813 году Дюпон, собравшийся жениться, предложил Фурнье поединок на пистолетах с преследованием по лесу. Прибегнув к ловушкам, Дюпон заставил Фурнье расстрелять все пули, после чего вырос перед соперником с заряженным пистолетом и заявил: «Я выиграл. Твоя жизнь принадлежит мне. Но я ее не заберу. Я решил, что на этом наша война завершится». Это соперничество вдохновило Ридли Скотта снять в 1977 году кинокартину «Дуэлянты». Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.